Наступил мой любимый праздник — сочельник. Я хотел отметить его. Накопил сахарный песок и сделал из пшеничной каши подобие Пасхи. Воткнул в нее спички, чтобы их зажечь на откидном металлическом столике, постелил вышитые полотенца, полученные мною с вещевой передачей. Незадолго до этого дня меня постигла беда. Мой Теон больше не спускался на столик и ничего не ел. Я поймал его, чтобы насильно покормить, и посадил перед каплей воды, в которой растворил сахар. Но Теон не ел и не пил. Когда я ловил его, то чуть повредил крылышко. Муха больше не взлетала, а только жужжа подпрыгивала. И вот в сочельник, в тот момент, когда я зажег свечи, то есть спички, на стол спустился Эсхин, и вслед за ним сильно жужжа Теон. О, мои милые гости, мои верные друзья, как я был вам рад! Но праздничного блюда я поесть не мог. Только догорели спички, как явился тюремщик и сказал фразу, которую я с трепетом ждал столько дней, столько ночей. «Собирайся с вещами». На этот раз, сам не знаю почему, эти слова не прозвучали призывом к казни. Я очень бодро собрал свои вещи, предоставил праздничное блюдо Теону с Эсхином и покинул камеру, в которой просидел с 28 сентября по 24 декабря. Меня вели вниз. Я понял, вероятно, в двойник второго корпуса. Значит, теперь книги, газеты, прогулки и, может быть, передачи. Я был изумлен видом камеры. На койке лежал заключенный. В этот час раннего вечера лежать не полагалось. На полу, на газетных листах, валялись кучи недоеденной пшенной каши и разные объедки. Особенно меня поразил унитаз. Он казался изнутри обросшим рыжей шерстью. Я всмотрелся в лицо заключенного. Оно показалось мне знакомым. Я поклонился. Он ответил мне слабым движением головы и тихо сказал: «Я вас знаю. Мы встречались в Херсонесе на съезде археологов». Это был Бабенчиков. Бабенчиков Павел Петрович, 1882-1947 годы, археолог-краевед. В 1931-1932 годах в Печорских лагерях. И мне вспомнился севастопольский энтузиаст-краевед, составитель замечательной карты, столь высоко оцененной археологами. На карте Гераклея были нанесены пещеры и остатки таинственных башен. Таинственных, так как ученые гадали, что это, следы ли водоносной системы или остатки феодальных башен. Я пробовал разговориться с Бабенчиковым, помнится Павел Петрович, но говорил он с трудом и отвечал нехотя. На другой день он стал разговорчивее, и вскоре я узнал, что мы однодельцы, что его обвинили в шпионаже, что карта, составленная им, предназначалась для передачи германскому генеральному штабу. В Ленинграде арестовано большое число немцев, в том числе профессор новой истории Вульфиус, и немцы, бывшие в студенческие годы корпорантами. Вульфиус Александр Германович, 1880-й, после 1931 года, историк Западной Европы. Его арест 19 апреля 1930 года связан с разгромом существовавших в Ленинграде немецких общественных организаций. По делу А.Н. выслан в Западную Сибирь на 3 года. К вечеру следующего дня Бабенчиков начал меня беспокоить. Он все время лежал, не вставая, не выходил на прогулку. Он лежал и бил себя в грудь, произнося одно слово — приговор. Через несколько дней он сообщил мне, что согласился подписать протокол с признанием шпионской деятельности. От грязи в камере было много клопов. Я зажигал спички и давил их, вернее, подносил спичку, и клоп сгорал. Вдруг Бабенчиков простонал: «Николай Павлович, вот вы зажигаете свет, а вы знаете, какое это грозит опасностью?» И Бабенчиков показал на потолок, на окно, на двери. Всюду были враги. А мне и самому не хотелось нарушать мрак камеры. Так я измучился негасимой лампочкой в одиночке. Я наконец понял, что Бабенчиков душевно заболел, что у него полная депрессия. Он был не в состоянии отвечать на открытки родным. Так вот, ответ Страмина на мое заявление, написанное по совету врача после моего рассказа о зверьке Гоплиц. Следователь применил ко мне еще один из своих методов. В этой жуткой камере меня продержали 2 недели. И вот теперь, через 25 лет, Я с содроганием вспоминаю стоны Бабенчикова «Приговор». При этом он бил себя в грудь, и поэтому звук получался вибрирующим. И все же я получил привилегию. Я мог получить книгу «Мадам Бавари». Как же я впитывал каждую строчку. И как оценил мсье Бавари, раньше затушеванного ярким образом своей жены. На следующее утро после перевода меня к Бабенчикову я впервые дышал чистым воздухом и увидел небо, не узкую полоску над намордником. Но оказалось, что меня вывели случайно. Приходили за Бабенчиковым, а так как он не вышел, а вышел я, то тюремщик принял меня за него и вывел на прогулку. Ошибка выяснилась, и я снова был лишен этой льготы. К концу второй недели меня вызвали к следователю. Но это был уже не Александр Страмин, а, как я узнал впоследствии, Шондыш. Он очень внимательно меня осмотрел и спросил, не хочу ли я дать каких-нибудь показаний. То есть, в конце концов, сознаться в принадлежности к организации. Я, разумеется, отказался. Вскоре меня вновь вызвали с вещами. Куда? Я со всей силой желания задумал остаться в ДПЗ, а потом попасть в знакомую мне камеру номер 22, а еще лучше в Таиров переулок, как заключенные прозвали коридорчик-тупичок, в честь знаменитого, описанного Достоевским Таирова переулка Усиной. Я очень хотел попасть туда, так как по наблюдениям над прогуливающимися определил, что там сидит мэр. Я не ошибся. Я попал не только в Таиров переулок, но и в камеру мэра. Мало того, там же находился мой любимый ученик, сотрудник ЦБК Штерн. Мне страстно хотелось кому-нибудь из близких рассказать о Соловецком деле, прежде чем кончится моя жизнь. Угроза Страмина сохраняла свою силу над моим сознанием, и не напрасно. Как мы были рады нашей встрече! Я переживал выход из одиночки и из камеры Бабенчикова в Таиров переулок, словно освобождение. Контраст был так ярок. Но и в Таировом переулке я пробыл недолго. Снова собирайся с вещами, снова черный ворон, и я в знаменитых крестах. В тюрьме, корпуса которой построены крестообразно. Меня поместили в одиночной камере, в которой сидели старичок из ботанического института и молодой инженер с искусственным глазом, коммунист. Я понял, что следствие надо мной закончено, и я должен ждать приговора. На прогулке я вновь встретился со своим Гогусом, Штерном. Он отрастил великолепную рыжую бороду, Барбаросса, и имел очень бодрый вид и радовался нашим встречам. На прогулках я видел историка Тхаржевского, автора книги о Степане Разине. Тхаржевский Сергей Иванович, 1893-1942 годы, историк, автор книг о народных движениях 17-18 веков. Арестован 14 января 1930 года. Провел несколько месяцев в одиночке. Осужден 10 февраля 1931 года на 10 лет. В 1933 году досрочно, в связи с окончанием строительства канала, освобожден и до 1940 года работал по вольному найму экономистом в управлении Бамлага. Умер в Ленинграде от голода во время блокады. Он мне сообщил, что в скором времени можно ожидать приговора. Он был спокоен за себя, настолько предъявленное ему обвинение было ничтожно. Его бодрый вид, уверенный тон внушили мне надежду, что не все уж столь грозно, как рисовал Страмин. Очевидно, под влиянием сообщения о близком приговоре мне приснился сон, что Платонов и Торле приговорены к высшей мере. Сон был столь ярок, что я проснулся с недобрым чувством. Что-то произошло. Когда меня вели на прогулку, я повстречал того же Тхаржевского. Он имел очень расстроенный вид и, проходя, шепнул мне с скороговоркой, как по радио говорят о футбольном матче, получил 10 лет с конфискацией имущества. А остальные — смертники. Вопрос за Москвой. Продолжать разговор было невозможно, его вели в баню, меня еще пока на прогулку. Если память мне не изменяет, в эти месяцы судили трудовиков во главе с Кондратьевым и Чаиновым, и меньшевиков Рубина и других. НП ошибается, открытого суда над трудовой крестьянской партией, которую по следственному сценарию возглавляли Николай Дмитриевич Кондратьев 1892-1938 и Александр Васильевич Чаинов 1888-1939, не было. Его ошибка, видимо, связана с тем, что Кондратьев давал покаянные показания, выступая в качестве свидетеля, на открытом процессе Союзного бюро меньшевиков. Март 1931 года. Рубин, Исаак Ильич, политэконом, до ареста сотрудник Института Маркса и Энгельса. В 1930-х в тюрьмах и ссылках, погиб в заключении. Все признавались в своих преступлениях и каялись в своих грехах. Я прочел процитированные в «Правде» или в «Известиях» строки из какой-то польской газеты о деле меньшевиков. Подсудимые вели себя как хорошо выдрессированные животные. Хорошо ли сумели нас выдрессировать, Страмин и прочие? Можно ли будет поставить громкий процесс «Шахтинское дело о вредительстве на историческом фронте»? Наступили дни томительного ожидания. Как-то под вечер меня вызвали. Сердце дрогнуло. Может быть, как тогда, в начале августа, для объявления приговора. Но если приговор, значит, не казнь. Следовательно, самое худшее — 10 лет. Тогда это был самый большой срок. Меня ввели в какое-то помещение, где я встретил старика Путилова и экономиста Жданова, с которым я беседовал на прогулках. Очень интересного человека, автора романа, написанного не для печати. Путилов, Путилов Янович Алексей Сергеевич, 1876-1931, предположительно, до 1917 года крупный чиновник МВД, в 1920-е годы зав. Архивом Академии наук. У обоих был растерянный вид. Тоже выражение крайнего напряжения в глазах, какой-то мучительный вопрос. Нас приготовили к съемке. Почему-то еще раз, ведь мы уже были сфотографированы и в фас, и в профиль. Но вопросов задавать не полагается. На нас повеяло жутью приближающегося беспощадного приговора. Никто из нас не произнес ни одного слова. Впоследствии я узнал, что Жданов получил высшую меру с заменой 10 годами, а старик Путилов расстрелян. Не помню, в тот ли вечер или через несколько дней. Дни слились в какую-то муть. В час ночи, когда обычно вызывали с вещами, приговоренных к высшей мере, вызвали с вещами меня. Старик-ботаник бросился меня поздравлять и просил запомнить адрес родных, чтобы передать от него привет, но инженер-коммунист был очень мрачен. Он понимал, что не на волю же вызывают привезенного из Соловков и не окончившего срок. Меня увели и посадили в «Черный ворон». Машина была пуста, я остался один. Значит, это последние часы моей жизни. Что я переживал, выразить не умею, какое-то напряжение во всем существе. Никакого охвата жизни, сгущенной в одно мгновение, я не пережил. В душе не было и молитвы. Я стоял над пропастью и жмурил глаза. Вот и все. Ехать пришлось недолго, меня привезли опять в ДПЗ. Значит, не сегодня, а может быть и сегодня, где-нибудь в подвале. Меня привели в двойник, где лежал Бахрушин, мой одноделец. Бахрушин Сергей Владимирович, 1882-1950 годы, историк Московской Руси и Сибири. Арестован в 1930 году. В 1933 вернулся из ссылки в Москву. С 1939 член-корреспондент Академии наук. Он подал мне знак: мы не знакомы. Мы лежали и молчали, пока сон не овладел нами. Наутро Сергей Владимирович сказал: я не хотел признать вас, чтобы нас не разлучили. Я запомню ваши глаза в этот час на всю жизнь. Я сразу понял, что вы пережили. Ну что ж, будем ждать вместе решения судьбы. Мне кажется, гадать нам не приходится. Почему же? Может быть, нас свозят в одно место, чтобы уничтожить как главари организации, а может быть и наоборот. Наша участь будет легче, чем участь тех, кому уже вынесли приговор. Все решает Москва. Через несколько дней выяснилось, что мое дело выделено. Меня вновь допрашивал Страмин. Он мне сообщил много интересного. Он сказал, что меня не собирались арестовывать по делу «Воскресенье», но где я так вел себя на допросе, что он вынужден был меня задержать и изолировать заранее, что по существу дело «Воскресенье» было подготовкой академического дела, так что в сущности у меня только одно дело. И вот теперь дело экскурсионных работников, по которому он будет меня допрашивать, также не новое дело, а продолжение академического. Все это разветвление этого огромного по своей значимости академического дела. Об аресте моих сотоварищей по экскурсионной работе в детском селе и в Петергофе я с грустью узнал еще в Таировом переулке от Гогуса. Тон Страмина был сух, Он внимательно разглядывал меня и сразу понял, что я уже выдержал все испытания и окреп, то есть на все готов. «И еще раз, скажите, как здоровье вашей матушки?» Я вздрогнул. Он вызвал меня вновь в тот самый кабинет, где было последнее свидание с мамой. Я сухо ответил, «О здоровье моей матери я могу узнать от вас, вам оно лучше известно, ведь вы не пропускаете больше ее писем ко мне, но верно заглядывали в них». Страмин ничего не сказал, приступил к допросу. Он сообщил, что деятельность моя на экскурсионном фронте уже разоблачена показаниями свидетелей, так же, как и деятельность в ЦБК, что его интересуют только некоторые детали, и предложил мне приготовить ответы о моем сопротивлении включению дополнительной экспозиции в мемориальные дворцы. Странно, подготовиться к ответам. Ведь лучше же последственного захватить врасплох. Бумаги для записи показаний он мне не дал, я вызову вас завтра. Но ни на следующий день, ни позднее он меня не вызвал. Однако я понял, что мое дело — особое дело, и приговор будет не в ближайшие дни. Вопрос о дополнительной экспозиции был поднят молодежью нашего дискосельского коллектива не без влияния политпросвета. Имелось в виду создать в мемориальных залах особые щиты с фотографиями, цитатами и диаграммами. Я возражал против установки таких щитов в залах дворца, где самое ценное — исторически сложившийся ансамбль интерьеров. Я предлагал создать особые вводные и заключительные залы в помещениях, лишенных исторического или художественного интереса. По возвращении из концлагеря я узнал, что Киров или Луначарский, посетив дискосельские дворцы, распорядились об удалении подобной дополнительной экспозиции. Итак, я жил в двойнике в ожидании нового вызова. Бахрушин рассказал мне много интересного о нашем деле. В основе его лежали разговоры на квартире у Платонова, в которых высказывались критические суждения касательно политики партии и правительства. Особенно доставалось профессору Покровскому, которого очень не любили и называли гнусом. Покровский Михаил Николаевич, 1868-1932 годы, историк-марксист, с 1929 года академик, в 1918-1932 годах замнаркома просвещения РСФСР, возглавлял борьбу с представителями буржуазно-дворянской исторической науки. Как-то в разговоре о жизни русской эмиграции заговорили о великом князе Кирилле Владимировиче, и Платонов дал о нем очень резкий отзыв. Белоэмигранты-монархисты прочили его на русский престол. В этом разговоре Платонов упомянул его брата Андрея как лицо, заслуживающее большего уважения. Это дало повод обвинению подготовить дело о монархическом заговоре в пользу императора Андрея. Из рассказов Сергея Владимировича я сделал вывод, что большинство привлеченных по нашему делу, в том числе и сам Платонов, отказались писать романы. Это давало повод думать, что создать шахтинское дело научной интеллигенции Страминым не удастся. С сожалением я узнал, что сам Сергей Владимирович все же в своих показаниях пошел на некоторые уступки. Он считал, что старая интеллигенция обанкротилась. Он несколько раз цитировал «Три смерти» Майкова, «Прощание Сенеки». Это исповедь разоружившегося. Подобные настроения побудили и Сергея Владимировича в какой-то мере разоружиться. Так, например, в своих показаниях, касавшихся меня, он писал, что на Всероссийском краеведческом съезде 1927 года я выступил с шовинистической речью. И Страмин потребовал от меня дать ответ на эти обвинения, когда я писал о своей деятельности в ЦБК. Дело было так. Бахрушин призывал краеведов собирать сведения и вещи о современном быте разных национальностей нашего Союза. Если мы теперь не позаботимся об этом, то многое исчезнет безвозвратно. На его выступление живо откликнулись представители разных народов — черемис, мордвин, татарин. После них выступил профессор Чернов и сказал: «Все это очень хорошо, очень нужно, но следует среди разных национальностей нашего Союза не забывать еще одну национальность, русскую. Нужно предоставить и ей право также позаботиться о фиксировании исчезающих явлений быта, а также уходящих из употребления вещей». Чернов Сергей Николаевич, 1887-1942 годы, историк, декабристовед, в 1918-1928 годах профессор Саратовского университета, один из организаторов краеведческого дела, член ЦБК от Саратова, умер в оккупированном детском селе. Почему слово «русский» почти изгнано теперь из употребления? Выступление Чернова вызвало резкие протесты различных националов, обвинивших Чернова в великодержавной вылазке. Я выступил с пояснениями. Я сказал, что речь идет не о каком-то преимуществе для русских, а о признании прав русской национальности на любовь к своей старине, как это признано за другими нациями. Я сказал, что нужно помнить слова замечательного русского мыслителя, могила которого там, за оградой, и я в окно указал на Новодевичий монастырь. Это завет Владимира Соловьева: «Люби чужую национальность, как свою собственную». Неужели мое выступление можно назвать шовинистическим? Сергей Владимирович сказал: «Это не шовинизм, а почти интернационализм». Но все равно так выступать вам тогда не следовало.